наша белоснеговая, белоснеговая. Как поэт и папароша, как поэт и папароша, шел милый корова, ойши, шел милый корова, ойши. Ни путем она не дорогой, ни путем она не дорогой, вас это не порова, ой это, вас это не порова, ой это. Как по задним огородам, как по задним огородам, по простым дорогам, ой гам, по простым дорогам, ой гам. Он хватает и бросает, он хватает и бросает, по каменку стея, ой ну, по каменку стея, ой ну. Не попал он в камень стену, не попал он в камень стену, попал краснуде, а ойку, попал краснуде, а ойку. Одичина не стерпела, одичина не стерпела, Славечка сказала, ойла, Славечка сказала, ойла. Меня мать, а как умела ее мать, родите, корми, а ой эти, родите, корми, а ой эти, отдавала меня мать, отдавала ее мать, за малого роа, ой там, за малого роа, ой там, да и что ж я буду делать, а да и что ж ты будешь делать, с этим не дорога, ой там, с этим не дорога, ой там. Падала пороша, там она падала пороша, белоснеговая, ой, я,